Создание стратегического маркетинга. Когда Макдональд и Моррис написали книгу «Маркетинг. Иллюстрированный путеводитель по джунглям бизнеса», они сделали такое допущение. Есть некие джунгли, которые называются бизнес, и в этих джунглях есть поляна. Эта поляна называется рынок. На этой поляне те люди, которые имеют деньги, бегают за теми людьми, которые имеют товары, а те люди, которые имеют товары, бегают за теми людьми, которые имеют деньги. Если они случайно находят друг друга, происходит сделка. По совету Макдональда и Морриса вернемся в джунгли бизнеса, где живет это племя. Туземцы этого племени обнаружили, что в обмен на бесполезный металл под названием золото они могут получить у доверчивых туристов такие полезные вещи, как старые бумажные пакеты и спальные мешки. Анализ внешней маркетинговой среды привел к интересному заключению. Туристы заинтересованы в золоте, но им приходится это золото искать. А туземцы знают, где это золото валяется. Поэтому гипотеза целевого рынка звучит следующим образом. Факт. Продажа туземцам золота доверчивым туристам. Аргумент. Принесем золото прямо на пристань. Этот аргумент проверяется с помощью маркетинговых исследований. Туристы кричат «Ура!», после чего вывешивается маркетинговая коммуникация. Большой плакат на пристани с надписью «Золото продается прямо здесь». С 11 до 16 каждый день. И начинается взаимовыгодный обмен. Таким образом, комплекс маркетинга создан и существует, но это тактика. Вождем племени был мудрый старик, который, несмотря на свой маленький рост, был весьма дальновиден. Он залезал на плечи своих помощников, смотрел вдаль и говорил: «Там, ребята, золота больше». Он ставил стратегическую цель. Один из помощников говорил: «Ага, значит, нужно строить мост. Это будет тактический шаг, проект по строительству моста». Второй помощник говорил: «Ладно, сейчас пошлю ребят валить лес». Второй проект – это валка леса для строительства моста. По-видимому, будет еще третий проект под названием «Поиск золота». Три тактических маркетинговых проекта укладываются в одну стратегическую цель – получить столько-то золота с другого берега реки. Классическая ситуация стратегического маркетингового проектирования как раз и заключается в том, что создаются последовательные маркетинговые проекты с помощью программы управления проект. Наиболее часто используются MS Project. Они располагаются таким образом, чтобы максимально загрузить сотрудника и как можно быстрее получить результат. Если вы предлагаете клей для борфора, затем разрабатываете клей для бумаги, после этого придумываете клей для дерева и, наконец, с гордостью представляете клей для пластмасс, это последовательное занятие рынка с помощью разработки похожих товаров, то есть линейки. У кого она длиннее, тот большую долю рынка и займет. Если вы производите клей для фарфора, а затем начинаете выпускать изделия из фарфора, это диверсификация. В принципе, это очень хорошая идея, потому что это балансирует бизнес. Но здесь есть своя опасность, которая заключается в том, что можно не получить желаемой прибыли и не создать фарфор лучше, чем у других. Потому что это выход на принципиально новый рынок.